тебя с моими тараканами, со сложностями, острыми углами. Беру, беру, как отшельника, бродягу полностью беру. Я себя выбираю, выбираю. Ты глядишь на меня, как бездна, я боюсь к тебе даже подходить. Даже подходить. Близится дефолт моей системы ценностей. Не надо меня кормить надеждами за безусловной любовью. Это не ко мне. Это не ко мне. Самый главный человек. Мы не общаемся с ним месяцами. Месяцами. Увеличиваю свое присутствие в твоей квартире. Надарила вещь.